Глава 16. Марина приехала вечером, уставшая, но довольная. Прямо в дверях сняла рыжий парик и темные очки, которые делали ее неузнаваемой. Она сбросила свои бессменные шлепки в прихожей и пошла к лестнице, ведущей наверх. «Сейчас разгримируюсь, расскажу, как у меня дела», — пообещала она, отправляясь в ванную. Вскоре мы втроем, я, она и Ариша, сидели в кухне. Я приготовила кофе и достала печенье и конфеты, купленные в супермаркете. Танечка в гостиной смотрела мультики. Она очень просилась поиграть во дворе, но мы ей не разрешили. Не стоило лишний раз привлекать внимание соседей к внезапно появившемуся в нашем доме маленькому ребенку. Потом вопросов не оберешься. Марина налила себе кофе из джезвы и начала говорить. Первым делом я поехала к ювелиру. Он, естественно, хотел зажать настоящую цену на мои побрякушки, но не на ту напал. Уж я им цену знаю. Я пригрозила, что найду другого ценителя драгметалла, и он сдался. «Сколько же ты получила, если не секрет?» — спросила я. «Много. Достаточно для того, чтобы снять хорошую квартиру в тихом зеленом районе. Завтра мы туда с Танечкой переедем». «А это не опасно? Вдруг вас кто-то из знакомых увидит?» Встрял в разговор Ариша. «Может, поживете у нас еще какое-то время?» Я посмотрела на деда. Сдается мне, что им двигала не столько забота о ближнем, сколько желание иметь на обед вкусный домашний борщ, а на завтрак свежеиспеченные плюшки. Чтобы их не узнали, им надо изменить внешность. Марина загримируется так же, как сегодня. А Танечка? Ее можно, например, одеть мальчиком. «А что это мысль?» — обрадовалась Золотова. «А то в самом деле что-то мы у вас загостились. Неудобно стеснять вас, да и семья наша растет. Пора нам свой дом обустраивать». «Марина, как только мы похитим твоего Ваню, вам надо будет тут же уехать из города, как говорится, от козела подальше». «Да, я тоже думала об этом. Мы уедем в Захолмовск, к моим родителям. Квартирка у них хоть и маленькая, но я уверена, они нас приютят». «Что это ты так скромно приютят? Я, конечно, не люблю загадывать, но мне кажется, ты приедешь к ним не бедной родственницей. Ты прожила с мужем 7 лет в законном браке и имеешь право на половину приобретенного вами совместного имущества». Золотова грустно усмехнулась. «Хороший закон. Так и хочется крикнуть «Ура!». Только мне-то от него какая польза? Я и при жизни-то ничего не получила при разводе, даже детей. А уж теперь, когда я покойница...» «Ну, не скажи. Твое теперешнее положение дает тебе большие преимущества. Хотя бы то, что муж не разыскивает тебя в связи с пропажей дочери. А что касается денег...» «Я думаю, их можно забрать у Корнила и без его на то согласия». «Это каким же образом?» Я рассказала, как приехала сегодня к дому Золотова, как подслушивала его разговор с мамашей, как потом осталась сидеть с Ванечкой и как проникла в заветный кабинет. Разумеется, я не умолчала и о том, что делала в самом кабинете. Марина и Ариша слушали меня, затаив дыхание. «Твой муж был в бешенстве. Он так громко кричал. Они требуют выкуп, они требуют 2 миллиона. 2 миллиона. Они думают, у меня есть такие деньги. Они думают, я вот так запросто могу выложить такую сумму». «А он что думал, что похитители предложат ему сыграть с ними в партию в покер?» — съязвила Ариша. «Так ты скачала у него все файлы?» — изумилась Золотова. «Все, что было на его рабочем столе. Мне кажется, там должны быть номера счетов, с которых можно перекачать деньги. Одна загвоздка. Там везде стоят коды. Но это не страшно. Есть у меня на этот случай хороший электронщик. Если дать ему время, он раскодирует и расшифрует все, что угодно». «Полина, и что ты сделаешь с этими деньгами?» – спросила Марина. «Что за вопрос? Разумеется, отдам тебе. Раз муж при разводе не захотел поделиться с тобой добровольно, придется прибегнуть, так сказать, к превентивным мерам». «Подожди, Полина, что-то я не пойму. Ты запросила с Корнила 2 лимона, а потом еще скачала его документы и теперь собираешься забрать все его деньги и еще со счетов? Зачем же тогда было просить выкуп? Во-первых, когда я требовала выкуп, я еще не была уверена, что мне удастся залезть в компьютер к твоему мужу. Во-вторых, мы, как мнимые похитители, отвлекаем внимание от Маргариты. Корнил собирался порвать ее на куски, когда ее найдут. «Слушай, Полина, как мы не подумали о Маргарите? Ведь ей угрожает опасность. Ее сейчас наверняка ищет милиция. Корнил успел заявить на нее. Что, если ее схватят? Ее посадят, а она не виновата». «Именно поэтому я и позвонила твоему мужу и потребовала выкуп еще и за нее. Пусть думает, что няня тоже у похитителей и сама является пострадавшей». «Господи, как все сложно! Неужели удастся раскрутить этот клубок?» «Посмотрим». В этот момент зазвонил телефон. Это был Ярцев. Я взяла трубку. «Слушаю, Антон». «Полин, значит, по твоему вопросу удалось узнать следующее. Золотов не заявлял в милицию о похищении дочери и няни, но нанял частного сыщика для их поиска». «Как узнали про частного детектива?» «Так он бывший мент. Он раньше работал с моими знакомыми ребятами и сейчас в своей работе часто прибегает к их помощи, а потом с ними делится». «Да, мир по-прежнему тесен. Спасибо за сведения, Антон. Ты мне очень помог. С меня коньяк». «Извини, Полина, 2 коньяка. 1 для ребят в ментуре. А то сама понимаешь, обидятся, больше не обратишься». «Да хоть 3. Все, давай, я тебе позвоню». Я положила трубку и передала Арише и Марине разговор с Ярцевым. «Детектива, значит, нанял», — усмехнулся дед. «А ведь он будет вашу няню искать, раз ему заплачено. Землю будет рыть». Мы с Мариной переглянулись. «А вдруг найдет?» — испуганно спросила Марина. «Полин, она тебя выдаст. Если Риту возьмут, она ведь скажет, что это ты забрала Таню с площадки. Своя голова ей дороже». «Успокойся. Даже если она меня выдаст. Кого меня? Репетитора умного Оксану Игоревну? Пусть ищут. Такой в природе не существует». «Все равно тебе нельзя там больше показываться», — твердо сказала Ариша. «Марина права. Если детектив найдет эту вашу няню, она тебя обязательно сдаст. Ты приедешь к Золотову, а тебя там схватят. Это там балдорик, про которого ты рассказывала». «Нет, дедуль, подожди. Мы поступим по-другому». «Это как?» «Ты говоришь, детектив этот землю будет рыть, раз ему заплачено. А если мы ему тоже заплатим?» «А мы-то за что?» — возмутилась Марина. «За то, чтобы не рыл. И заплатим побольше, чем Корнил. Чтобы этому частному сыщику было выгодно сидеть дома, сложа руки. А? Как вам такой расклад? Он потянет время, а потом просто скажет Корнилу, что няню не нашел. Уж извините, мол, бывает». «Здорово!» — восхитилась Марина. «И заплачу ему я, деньги у меня есть». «Нечего деньгами разбрасываться», — охладила я ее пыл. «Ты их береги, у тебя теперь дети. Мы заплатим детективу деньгами самого Корнила. Нам что, его денег жалко? Раз Корнил не заявил в милицию, возьмем с него выкуп за дочку». «Полина, а как мы это сделаем?» «А вот тут надо все хорошенько обдумать. Самим забирать опасно, нас могут схватить. А мне это совсем не улыбается. Значит, надо подослать такого человека и в такое место». Битый час мы втроем обсуждали место и способ передачи денег. Спорили до хрипоты. Варианты предлагались самые разные. От оставления Золотовым кейса с деньгами в общественном туалете на центральной улице до камер хранения на вокзале. Но я все эти варианты отвергала как ненадежные. Все равно человек, пришедший за деньгами, подвергался опасности быть схваченным, если не милицией, то людьми Золотова. А рисковать очень не хотелось. Наконец Марина не выдержала и в сердцах воскликнула. «Черт бы побрал этого козела! Вот так бы взяла, да и пристрелила его!» «Марина, а это мысль!» Обрадовалась и я, посетившей меня идеей. «Точно! Пристрелить! Мы его поставим под дуло снайперской винтовки!» Марина и Ариша смотрели на меня настороженно. «Палет, ты уверена, что будешь разбираться с господином Золотовым именно таким способом?» «Да, дедуля. То есть нет, конечно». «Тогда или нет? Объясни толком. Ты хочешь нанять киллера?» «Много чести этому гаду. Мы сделаем так, что он будет думать, что мы его держим на мушке винтовки, а на самом деле...» Я изложила моим слушателям свой план. После этого я взяла мобильник с серой симкой, села в мини-купер и выехала из коттеджного поселка. Я остановилась на пустыре. Если Золотов к поимке похитителей подключил ментов и мое местонахождение постараются определить по симке, то увидят, что вымогатель находится на пустыре. Итак, я набрала номер Золотова. Он ответил довольно быстро. «Слушаю». «Слушай, козлик, слушай и мотай на ус», сказала я голосом простуженного алкаша со стажем. «Деньги ты, надеюсь, приготовил?» «Да». Мне показалось, он скрипнул зубами. «Так вот. Завтра утром положишь их в большой непрозрачный пакет и встанешь с ним на крыльце того самого здания, где ты снимаешь офис. И Дорик, верный твой пес, пусть тоже рядом с тобой постоит, чтоб тебе одному не так страшно было. Понял, козлик?» «Да понял, я понял. Кто за деньгами подойдет?» «А вот это не твое козлячье дело. Кто подойдет, тот и возьмет. А если ты или твои люди попробуете этого человека схватить, ты очень об этом пожалеешь. Время передачи денег уточню завтра. Давай, козлик, пока. Привет Дорику». Я выключила мобильник и задумалась. Странно, но при разговоре с Золотовым была слышна громкая музыка, причем веселая. Где это он зажигает? Устроил дома вечеринку в узком семейном кругу? По поводу чего? Нет, не похоже, чтобы Корнил Борисович веселился дома. Кроме музыки были слышны, если я не ошибаюсь, смех и голоса. Странно. Может, у него деловая встреча с партнерами где-то в ресторане? А вот это вполне реально. И чтобы проверить мою догадку, я решила позвонить Золотову на домашний номер. Он долго не отвечал. Я уже почти потеряла терпение и собралась отключить телефон, когда недовольный голос пучеглазый рявкнул прямо мне в ухо. «Да, слушаю!» Я ответила голосом и тоном недалекой ветреной кокетки. «Ой, а позовите, пожалуйста, к телефону Корнила!» Пучеглазая, похоже, просто захлебнулась от такой наглости. Она начала истошно вопить в трубку. «Вы, девушка, что себе позволяете? Как вам не стыдно будить людей среди ночи? Вы, вертехвостки, весь стыд потеряли. Бегаете за мужчиной, вешаетесь на молодом человеке!» Понятно, значит, ее дорогого Корника нет дома. Иначе она непременно позвала бы его к аппаратуре. Ладно, нет так нет. Я не стала дальше слушать вопли разъяренной мадам, разбуженной среди ночи. Отключила телефон и вернулась домой. Звонка от Алины в этот вечер я так и не дождалась. Но беспокоить подругу еще раз не стала. Было действительно уже довольно поздно. Я приняла душ и отправилась спать. Алина позвонила утром. «Полина, что я тебе сейчас расскажу? Просто отпад! Могу поспорить, такого ты не ожидала!» «Что у тебя там? Где вчера зажигала?» «В ресторане. Но это не главное. Главное с кем? С самим господином Золотовым». «Как? Где ты его подцепила?» «Познакомилась на улице. «Слушай, сейчас все расскажу по порядку. Я помню, как Маринка говорила, что ее муж снимает офис в здании на автодорожной. Ну, я и отправилась туда, предварительно надев ту майку, которую ты назвала рыболовной сетью. Помнишь?» «Подожди, а как ты Золотова вычислила? Ты же его никогда в глаза не видела». «Так Маринка же сказала, что при нем всегда охранник, амбал 2х2, и машина у него синий Lexus. Ну вот, я с утра пораньше приехала к офисному зданию, прогуливаюсь себе взад-вперед перед входом, делаю вид, что кого-то жду. А тут подъезжает к крыльцу синий Lexus. Разумеется, мне срочно понадобилось перейти на другую сторону. Выбежала на дорогу и угодила прямо под колеса Лексуса». «Алина, надеюсь, ты не очень пострадала?» – спросила я с участием. «Ну, конечно, пострадала. Еще как. Меня же Лексус этот сбил, хоть и не сильно». «Алина, ты серьезно? У тебя травмы?» «Нет, Полин, ну что ты? Это я только тем мужикам так сказала. Я сделала вид, что они меня сбили, упала перед их машиной, а когда они из нее выскочили, то начали на меня кричать. Вернее, кричал один, тот, который 2х2, что я, мол, неуклюжая беременная корова, и мне надо ходить в очках, а то я машины перед своим носом не вижу. А другой, увидев меня, знаешь, просто остолбенел. А ты была загримирована под нашу Марину?» «Ну, естественно. Золотые вьющиеся волосы. В парикмахерскую-то я все-таки сходила, денег отдала. Ты не представляешь, но об этом потом. Так вот, волосы, голубые линзы. В общем, уж не знаю, что именно подействовало на этого Золотова. Может, и маечка, рыболовная сеть. Но этот брюнет подошел ко мне, помог подняться. Такой галантный оказался. Вы, говорит, девушка, не ушиблись? Может, вас домой отвезти? А я, как нас на курсах учили, давай ахать и стонать. Это чтобы он свою вину передо мной хорошенько почувствовал. Он меня в машину усадил, велел этому, как его, Евлампию своему». «Дармидонту», — подсказала я. «Ага, вот, Дармидонту своему велел меня на машине домой доставить». «И что, отвезли они тебя?» «Ну, сейчас, зачем же мне домой? Сама понимаешь, это в мои планы не входило. Зачем Корнилу знать, где я живу?» «И что?» «А ничего, на курсы надо ходить. Тогда и ты будешь уметь знакомиться с богатыми мужиками. Короче, неожиданно по дороге мне стало лучше. Мы разговорились, и курник этот, чтобы загладить свою вину передо мной, пригласил меня на свидание. Вот так». «И ты пошла?» «Естественно. Для чего же я, по-твоему, с ним знакомилась? Сначала мы немного в парке потусовались, где я ему встречу назначила. А потом он предложил в ресторане поужинать. А мужики вообще-то ничего. Оба в костюмах, все такие навороченные. А Евлампий этот, или как там его, тоже галантным стал после того, как Золотов его приструнил». «Так вот, где был вчера наш Корнил Борисович. Ничего себе фрукт. У него дочь похитили, выкуп требуют, можно сказать, чемодан денег. А он по ресторанам с девицами расхаживает. Что, не слишком-то огорчен пропажей ребенка? Или денег у него столько, что 2 лимона погоды не делают?» «Ну-ну, сейчас я об этом Марине расскажу». Нечаева между тем вдохновенно продолжала. «Короче, Полин, мою задачу – влюбить в себя Золотова, вскружить ему голову и так далее, я считаю, выполнила. Сегодня он снова пригласил меня на свидание». «Ай да, Алина, вот это подарок от лучшей подруги. Надеюсь, свое настоящее имя ты ему не называла?» «Я что, так похожа на идиотку? Я сказала, что меня зовут Инга». «Почему именно Инга?» «А впрочем, мне все равно. Инга так Инга». «Слушай, Алина, раз уж наш Карабас-Барабас так запал на тебя, давай доводи игру до конца». «А что именно нужно делать?» «Охмурять его дальше. Чему тебя на твоих курсах учили? Походка, взгляды, жесты. ужимки и прыжки», — чуть не добавила я. «Что там еще в арсенале ловчих олигархов? Ты меня не учи, как надо его охмурять. Этому я теперь сама могу учить. Ты скажи, для чего я это делаю? Может, у него сведения надо какие-нибудь выудить?» «Надо, только я пока не знаю, какие именно. Ты там, Алина, давай сама на местности сориентируйся. Слушай внимательно все, о чем он трепится. Может, и сболтнет чего такого?» «Ой, Полин, честно говоря, как-то даже противно соблазнять такого урода. Как вспомню, что он с Маринкой сотворил». «Алина, ты должна твердо знать, это нужно для дела. Он потом за все ответит, и за твои моральные страдания тоже. Алин, ну потерпи немного, заодно проверишь, действительно ли эти ваши прибамбасы, которым вас на курсах обучают, так действуют на мужиков». «И ты еще сомневаешься? А то, что я с Золотовым познакомилась, это, по-твоему, не доказательство?» В голосе подруги послышалось негодование. «Доказательство, доказательство!» — поспешила согласиться я. «И вообще, ты молодец. Объявляю тебе особую благодарность. Можешь рассчитывать и на премию». «Только знаешь, Полин, Золотов ведь не олигарх, имей в виду. А наше учение рассчитано именно на олигархов». «А что, другие мужики не мужики, что ли?» «Нет, просто нам говорили на курсах, что мышление у олигархов какое-то особенное, не такое, как у других представителей мужского пола». «И как же оно у них устроено?» «Понимаешь, олигархи мыслят масштабными категориями». «Это как? Миллионом больше, миллионом меньше? Плюс-минус миллиард?» «Что-то вроде того. И жены они себе выбирают так же, масштабно, чтобы соответствовали их статусу и положению». «Ну, ты уж такие далеко идущие планы не строй. Я имею в виду, в жены к Золотову не набивайся. Одна вон уже за него замуж сходила, до сих пор в себя прийти не может». Я положила трубку и села поразмышлять. Надо же, как неожиданно все удачно повернулось. Алина попробовала покорить сердце Корнила, применила к нему все свое мастерство и даже, можно сказать, искусство обольщения, и он поддался. Все-таки не зря она отвалила кучу бабок за эти свои курсы. Кто бы мог подумать? Может, и мне попробовать походить на них, а потом обольстить какого-нибудь олигарха? А что? Буду олигархиней? Или как там это называется? Но это пока подождет. Надо закончить начатое дело. Во всяком случае, сейчас нам предстоит получить выкуп с господина Золотова. Передача денег – дело непростое. Вчера мы с Мариной решили, что она будет мне в этом помогать. После легкого завтрака мы обе сели гримироваться. Она приняла образ загадочной шатенки. Мое зеленое платье в желтый цветочек успешно его довершило. Я оделась так, чтобы было непонятно, парень я или девушка. Широкие штаны, такая же куртка, кроссовки, бейсболка. Причем козырек я опустила пониже на глаза. Но все равно в придачу к бейсболке надела еще и темные очки, чтобы уж совсем лица не было видно. Потом я заглянула в кладовку и прихватила оттуда большую спортивную сумку. Одним словом, вскоре из дома вышли высокая шатенка и пацан-спортсмен. Парочка села в машину и отправилась в город. Первым делом мы заехали в магазин сувениров и купили там две лазерные указки. На одном их конце была кнопочка, при нажатии на которую на другом конце появлялся красный луч. Если направить этот луч на стену или другой объект, на нем видна была ярко-красная точка, как от снайперской винтовки. Положив указки в машину, мы отправились дальше. «Теперь куда едем?» – спросила Марина. «На свалку». «Куда?» «Ты не ослышалась. Мы действительно едем на свалку, где обитают одни мои знакомые, ребята надежные и проверенные. Они уже много раз помогали мне. Надеюсь, помогут и сегодня». Золотова покосилась на меня настороженно.